музыка. Дом высился, как каланча. По тесной улице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольне. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилет шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, гуденье мессы, шелест леса, раскат импровизации нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или опередивший мир на поколение четыре по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковской потрясал судьбой Паоло и Франчески.